Я, Смирнова Елена, хочу засвидетельствовать великую помощь батюшки Самсона мне и моей семье. Во всех бедах, болезнях и трудностях мне помогает батюшка Самсон. Маслица с его могилки исцелила диатезу моей дочки. Чудесным образом нам удалось и приобрести квартиру в те времена, когда это было для нас практически невозможно. Батюшка все устраивает в моей жизни. Прошу, и он помогает. Слава Богу, что послал мне грешнице батюшку Самсона, который молится о нас. Смирнова, город Иркутск. Хочу написать о помощи, полученной от отца Самсона. Я болею с 3 лет, диагноз под вопросом. Периодически у меня возникают опухоли, которые движутся по телу. Опухают мышцы, внутренние органы, гортань и так далее. Сейчас мне уже 40 лет, и вот в очередной раз, проснувшись утром, я ощутила, что под языком появилась припухлость. Она быстро увеличивалась, грозя перекрыть горло. После прочтения утреннего правила я 3 прочитала тропарь батюшке Самсону и крестообразно 3 помазала песочком с его могилки у себя под языком. Я мгновенно почувствовала облегчение, а через несколько минут опухоль полностью исчезла. Такого в моей жизни еще не бывало. Вот как близко был батюшка, как быстро подоспела его помощь. Прошу учесть мой голос за канонизацию батюшки Самсона. Раба Божия Фатиния, Попова, город Сыктывкар. Письмо на могилке. Справедливый отец Самсон, помоги, дай найти место, где преклонить голову. Помоги ради всех святых получить квартиру. Жду 6 лет. Помоги ради Бога сыну моему Александру, если есть какие-либо наговоры, освободи его душу и сердце от этого. Вразуми его мысли на правильный путь. Помоги моему сыночку Александру в здоровье найти работу. С верою в помощь, Екатерина. Благодарю тебя, батюшка. Батюшка Самсон помог выйти из комы моему братику. Брат лежал в коме 4 после автокатастрофы. Я молилась батюшке Самсону всю ночь, утро и день. Читала ему акафист. И на 5-й день мой брат открыл глаза, как я и просила у батюшки. Батюшка Самсон, моли Бога о нас. Раба Божия Мария, город Полярные Зори. Пишу это письмо, чтобы поведать истинную правду. В Москве я бываю почти каждый год, так как мой сын военный, жил в Щелковском районе Москвы, где имел комнату. Жили семьей вчетвером, у них 2 деток. Было очень тесно, квартиру обещали, но не давали, и это тянулось очень долго. Будучи в Москве, в Покровском монастыре у блаженной Матронушки, я и ее попросила о помощи сыну с жильем. Именно там одна женщина посоветовала мне ехать на Николо-Архангельское кладбище, к батюшке Самсону. До этого я ничего о нем не знала и не слышала. Приехала, поставила свечи у батюшки в часовне на могилке, а около креста в цветы положила записочки со своими просьбами. У меня с собой было 3. Первая – это моя просьба помочь сыну в получении квартиры, вторая – от моей соседки Натальи Дебровой, тоже о получении квартиры на расширение. Ее муж – участник войны. 18 ему обещали квартиру, но не давали. 3 была от моей приятельницы Клеопатры Павловны. Она тогда проживала в убогом бараке развалюхи в Луцке на улице Богдана Хмельницкого. Та же картина. У нее 45-летний стаж работы, 30 ждала квартиры, но ей не давали. И вот в течение года после моего посещения батюшкиной могилки все 3 получили квартиры. Разве это не чудо? Батюшка Самсон не просто смертный монах, он угодник Божий, помощник и защитник нам грешным в наших житейских проблемах и нуждах. По его молитвам к Богу совершаются чудеса. Например, мой сын до этого жил в Щелковском районе, а получил квартиру в Балашихе. Это очень красивое место, а главное в 15-20 минутах ходьбы от Николо-Архангельского кладбища. Это действительно чудо. Мы благодарим батюшку Самсона, и нет конца нашей радости за его милость к нам. У сына сейчас 3-комнатная квартира на 2-м этаже 12-этажного дома. Дом красивейший. Моя соседка получила квартиру в 500 метрах от дома. а моя приятельница Клеопатра Павловна в центре, в районе железнодорожного вокзала. Все мы, трое, молились ко Пресвятой Богородице Всемилостивой. При получении квартир нами были заказаны сорокаусты и панихиды батюшке Самсону. У меня много православных друзей. Часто я вожу группы паломников по Украине и России. Многим по их просьбам о помощи в различных бедах дала акафист преподобному Самсону Многострадальному с молитвой Всемилостивая. И что вы думаете? И здесь батюшка Самсон услышал крик их души и также помог им. Я высылаю и их письма с благодарностью. Все мы, ваши братья и сестры на Украине, просим и молим духовные власти и духовенство, чтобы батюшку Самсона причислили к лику святых. Мы – очевидцы творимых им чудес, его помощи нам, бедным людям, в наших просьбах. Он согревает наши сердца радостью. Просто обидно становится часто, почему священноначалие глухо к голосу народа и не зрит тысячи людей, которые ежедневно прибегают за помощью к угоднику Божию отцу Самсону на кладбище. И он помогает всем, а вы упорно молчите. Тогда скажите, где же правда? Натарова Любовь Сергеевна, Волынская область, город Луцк. Я, Шуличук Елена Михайловна, проживаю в Луцке, работаю в сфере медицины, верующая православная христианка. Я хорошо знакома с Натаровой Любовью Сергеевной, у которой сын живет в Московской области. Она часто бывает у него в гостях и посещает многие святыни Москвы и за Москвой. Неоднократно бывала она и на могилке батюшки Самсона в часовне на Николо-Архангельском кладбище. Она рассказывала, что батюшка Самсон помогает избавиться от многих болезней, а также во всех житейских нуждах по просьбам и молитвам к нему. Она рассказывала также, что сын ее получил квартиру недалеко от Николо-Архангельского кладбища. Кроме того, у нас в Луцке два человека также получили квартиру по молитвам к батюшке Самсону. Их просьбы записочки также возила на могилку батюшки эта женщина. И в течение года им дали квартиры. А вопрос этот тянулся почти 20 лет. Обещали, но не давали. Батюшка Самсон услышал их слезную просьбу и их молитву и помог им. Узнав об этом, я попросил у моей знакомой молитву ко Пресвятой Богородице Всемилостивую и акафист преподобному Самсону Многострадальному, а также песочек с его могилки. Я стал ему упорно молиться о том, чтобы моей семье отдали спадшину моих родителей и дедов, 24 сотки земли в селе Крупа, в 15 километрах от Луцка. Сколько мы этого не добивались, все время нам отказывали. 6,5 лет тянулись наши мытарства, пока мы не обратились к отцу Самсону. И вот, после того, как я стала молиться батюшке о помощи, он чудом решил нашу проблему. Утром 2 апреля мне позвонили из земельного управления: «Берите паспорт и все подтверждающие документы на оформление и приватизацию земли». Нашей радости не было границ. Я сразу же побежала в церковь и заказала панихиду батюшке Самсону, подала на сорокауст. Не знаю, чем и как его отблагодарить. Батюшка Самсон – великий угодник Божий. Он достоин причисления его к лику святых. Прошу вас услышать мою просьбу и мой голос правды, свидетельствующий о великом чуде в наш тяжелый момент жизни. Шуличук, город Луцк. Записочка на могилке. Благодарю тебя, старец и иеросхимонах Самсон, за помощь и молитву твою ко Господу Иисусу Христу о прекращении болезни моего супруга Шалимова Александра. Я долго не могла исповедаться. Как только подготовлюсь, заболеваю и, естественно, в церковь не могу идти. Приехала на могилку к батюшке, я написала грехи, а записочку опустила в ящик. Через некоторое время опять подготовилась к исповеди, была в церкви, причастилась и, как на крыльях, пришла домой. В течение почти 20 лет меня мучили головные боли. Я уже к ним просто привыкла. И сложно было что-то планировать в житейских ситуациях, так как головные боли начинались внезапно. Все, что я могла делать в такой ситуации, только лежать, поскольку работать было невозможно. Стала я смазывать батюшкиным маслицем голову, прикладывала к голове песочек с батюшкиной могилки, понемногу принимала маслице внутрь. И совершенно невероятно, голова перестала болеть. Слава Богу за все. Наша дочь ждала ребенка. До родов она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей сделали кесарево сечение. И дочь, и внучка остались живы. Врачи говорили, что это просто невероятно. Малышка родилась маленькая, хотели отправить ее в больницу. Но, к удивлению врачей, она, хотя и слабенькая, взяла грудь и питалась материнским молоком. Потом у малышки начался конъюнктивит. Капали лекарства в глаз, болезнь вроде начала проходить, а потом глазик стал гноиться опять. Уже дома дочь мазала маслицем батюшки Самсона больной глазик девочки, и конъюнктивит прошел окончательно. «Если у меня болит горло, принимаю внутрь маслица, прикладываю песочек к горлу, и все проходит. Если тяжелая жизненная ситуация, на душе скверно, не могу успокоиться, то когда ложусь спать, кладу батюшкин песочек под подушку и не могу вспомнить момент, когда засыпаю и успокаиваюсь. Чувствую, как от песочка идет тепло. Утром встаю уже в форме. Это же помогает и при усталости. Когда болел живот, пила батюшкина маслица, и помогло. Сын долго не работал, мы приезжали к батюшке на могилку, просили его святых молитв. И вот сыну предложили работу, сейчас он трудоустроен. Конечно, я описал только сухие факты, но вспоминая все эти события, вспоминаешь и о том, сколько было слез, эмоциональных и душевных переживаний. Для нашей семьи все эти факты очень важны. Я, многогрешная раба Божия Галина, дерзаю думать, что батюшка Самсон молится из-за таких грешных, как я. Ведь обычно бывает, если ты сделал что-то хорошее, то тебе отплатят. Хотя бы в душе ожидаешь этого. А батюшка Самсон, даже после одного посещения его могилки, уже дает даром, силою своих молитв ко Господу умоляет о нас грешных. Ведь какую любовь надо иметь к обычному человеку, и какие страдания надо было в жизни перенести, чтобы понять и принять душой грешного человека. Твердо верю, что наш дорогой батюшка на небесах прославлен, и что его обязательно канонизируют и на земле. Благодарим батюшку Самсона за его святые молитвы о нас грешных ко Господу и за помощь. Многогрешная раба Божия Галина. У меня есть знакомая Фатиния. Ее муж Андрей беспробудно пил и при этом бил всю семью, и саму Фатинию, и ее маму, и свою дочь. Каждое наступление вечера все ждали с испугом, буквально тряслись от страха. Я не могла на это смотреть спокойно, а милиция никак не могла помочь, мол, сами разберутся. Я ходила каждую неделю на могилку к батюшке Самсону, плакала там и умоляла, чтобы он выгнал Андрея из Москвы, чтобы тот уехал к своей маме. Но почему-то моя молитва не была ему слышана. Почти год я так умоляла батюшку, а потом задумалась, что же я делаю не так, почему нет помощи? И говорю батюшке: «Батюшка, почему ты не хочешь помочь такой хорошей женщине? Ведь ты мне столько помогал, и случаи бывали куда тяжелее». Потом я стала его просить: «Батюшка, ну если его нельзя выгнать, то, может быть, ты поможешь ему исправиться и перестать пить, бить жену». Я взяла с могилки песочек и сказала: «Батюшка, пусть этот песочек твой поможет Фатинии и Андрею». Сразу же поехала к ним и этим песочком посыпала всю их квартиру по плинтусам. Потом зашла к Андрею в комнату и посыпала песочком ему на голову. Через неделю он перестал пить, устроился на работу. До этого времени никогда не работал. Ему платят хорошую зарплату. Теперь для него лучше его жены нет никого на свете. И я поняла, что молилась поначалу за Андрея неправильно. Ведь, как учил батюшка, каждому человеку нужно искать оправдание. Раба Божия Вера, Москва. Свидетельствую о помощи батюшке Самсона после посещения его могилки. Буквально через некоторое время после этого мне позвонили и предложили очень хорошую работу по моей специальности. Я работаю реставратором с хорошим окладом. Иваново, город Москва. После кончины родителей у нас осталась двухкомнатная квартира. В течение 3 лет мы ее не сдавали, надеялись туда переехать. У меня с детьми было 2 комнаты в деревянном общественном доме, без воды и туалета, все удобства были на улице. Никто, однако же, не хотел жить в городских условиях, поэтому было принято общее решение продать квартиру и купить дом. Но дом в Подмосковье – это скорее мечта, а не реальность. Целый год мы рассматривали газеты, журналы, контактировали с агентами, и надежды таяли с каждым днем. Но все это время мы с детками молились и просили Господа о помощи. Ездили к Матронушке. И вот мне рассказали о чудесном батюшке, и даже оказалось, что в Малаховке он жил на даче. Мы сами из Малаховки. Мы с мужем разыскали адрес, посетили дом, но внутрь не попали. Долго стояли и молились о помощи. Потом я ездила на могилку к батюшке Самсону. Приобрела там книги, иконы, взяла песочек и освященные маслица. Долго я просила о помощи, ведь милость Господа через помощь святых – это чудо. Два дня спустя я, уже отчаявшись получить какие-либо результаты после года поисков, решила все бросить как есть и уповать только на Бога. Вечером при чтении газеты почему-то красной строкой среди прочих бросилось в глаза одно объявление, только одно. И вот результат помощи батюшки Самсона налицо. Мы живем в собственном доме, у нас участок 5 соток, вода и свет. Газ провели через 2 года, причем все документальные дела и все работы по газу продвигались только после посещения могилки батюшки Самсона. Батюшку почитает вся моя семья, многие друзья и сотрудники по работе. У меня сын Федор поступил в автодорожный университет. Младший Иван перестал страдать инурезом, ему 9 лет. Батюшка помогает моей семье буквально во всем, за что мы безгранично ему благодарны. Молимся о его скорейшей канонизации и благодарим Бога, что он даровал нам такого замечательного святого. Все конфликты на работе, я работаю в детском учреждении, утихли после того, как я помолилась и посыпала батюшкиным песочком все кабинеты. Спасибо вам за то, что вы сохранили и приумножили свидетельство помощи старца иеросхимонаха Самсона. С уважением и благодарностью, Елена, Петр, Федор и Иван Лысовы, поселок Ильинский Московской области.